Рэй Брэдбери и по-прежнему лучами серебрит просторы луна. Перевод с английского. Издательство «Радуга», Москва, 1989 год. Читает Николай Козий. Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра. Насчет того, чтобы отпраздновать прилет на Марс, он и слова не сказал. Просто набрал хворосту, подпалил его и стал смотреть, как он горит. Потом в зареве, окрасившем разреженный воздух над высохшим марсианским морем, оглянулся через плечо на ракету, которая пронесла их всех, капитана Вайльдера, Чероки, Хэтуэя, Сэма, Паркхилла и его самого через немые черные звездные просторы, и доставила в безжизненный, объятый грезами мир. Джефф Спендер ждал, когда начнется Содом. Он глядел на своих товарищей и ждал. Сейчас запрыгают, закричат, вот только пройдет оцепенение от потрясающей мысли, что они первые люди на Марсе. Никто об этом вслух не говорил, но в глубине души многие, видимо, надеялись, что их предшественники не долетели, и пальма первенства будет принадлежать этой четвертой экспедиции. Нет, они никому не желали зла, просто им очень хотелось быть первыми, и они мечтали о славе и почете, пока их легкие привыкали к разреженной атмосфере Марса, из-за которой будто хмель ударял в голову, если двигаться слишком быстро. Гипс подошел к разгорающемуся костру и спросил: «Зачем хворост, ведь в ракете есть химическое горючее?» «Неважно», — ответил Спендер, не поднимая головы. «Немыслимо, просто непристойно в первую же ночь на Марсе устраивать шум и гам и тащить из ракеты неуместную здесь штуковину печку, сверкающую идиотским блеском. Это же будет надругательство какое-то. Еще успеется. Еще будет время швырять банки из-под сгущенного молока в гордые марсианские каналы. Еще поползут лениво, закувыркаются по седому пустынному дну марсианских морей шуршащие листы «Нью-Йорк Таймс». Придет время банановой кожуре и замасленной бумаги валяться среди изящно очерченных развалин древних марсианских городов. Все впереди, все будет. Его даже передернуло от этой мысли. Спендер подкармливал пламя с таким чувством, словно приносил жертву мертвому исполину. Планета, на которую они сели, гигантская гробница. Здесь погибла целая цивилизация. Элементарная вежливость требует хотя бы в первую ночь вести себя здесь пристойно. Нет, так не выйдет. Посадку надо отпраздновать. Гипс повернулся к капитану Вайлдеру. Начальник, а неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и малость кутнуть? Капитан Вайлдер смотрел на мертвый город, который раскинулся в мире от них. «Мы все устали», — произнес он рассеянно, точно целиком ушел в созерцание города и забыл про своих людей. «Лучше завтра вечером. Сегодня хватит с нас того, что мы добрались сюда через эту чертову пустоту, и все живы, и в оболочке нет дыры от метеорита». Космонавты топтались вокруг костра. Их было 20. Кто положил руку на плечо товарища, кто поправлял пояс. Спендер пристально разглядывал их. Они были недовольны. Они рисковали жизнью ради великого дела. Теперь им хотелось напиться до чертиков, горланить песни, поднять такую пальбу, чтобы сразу было видно, какие они лихие парни пробуравили космос и пригнали ракету на Марс, на Марс. Но пока все помалкивали. Капитан негромко отдал приказ. Один из космонавтов сбегал в ракету и принес консервы, которые открыли и раздали без особого шума.